«Где?» — оторопело спросил Нил. Голос рассмеялся, как колокольчик зазвенел. «Сразу за лестницей увидишь стойку. Джин на полке, стаканы на стойке, лед и эль в холодильнике. Заодно и себе плесни». «Чего?» — голосок вновь рассмеялся. «Чего хочешь, глупый? Вина, пивка, соку?» Нил сделал робкий шажок, другой, и остолбенел. За лестницей до самой двери в круглый зал тянулась длинная металлическая стойка, обтянутая красной кожей. Из-за стойки частоколом вырастали длинные блестящие рычаги с черными рукоятками. На рычагах красовались разноцветные, разнокалиберные таблички: «Амстел», «Хайнекен», «Дос Эквис», «Гролш», «Гиннес», «Карлсберг». И еще, и еще, и еще. Нил перевел завороженный взгляд наверх. На двух застекленных полках он увидел не меньше сотни бутылок всех мыслимых цветов и форм. Мартини в шести вариациях. Компари, Бейлис. «Эй, босс!» — окликнул голос. «Как проходит инвентаризация?» «Прости, те...» Сконфуженный Нил устремился к высоченному холодильнику и, заставляя себя не глазеть на всякие диковины, хранимые за стеклянными дверцами, быстро отыскал большую бутыль с желтой этикеткой и черная пластмассовая корыца с искрящимся льдом. На боку корыца был приделан какой-то рычажок. Нил надавил на него, а внутри что-то хрустнуло, и из корыца выпрыгнул ледяной кубик, стукнул Нила по носу и упал на пол. Нил хотел было нагнуться за ним, но сообразил, что в питье этот лед уже не годится. А как засунуть его обратно, непонятно. На стойке стоял красный пластмассовый ящик со стаканами. Нил вытащил один и вновь засмотрелся. Длинный стакан голубоватого стекла был не круглый и не граненый, а квадратный в сечении, с закругленными углами. Нил поднес стакан к корыцу, снова щелкнул рычажком, умудрился поймать стаканом кубик льда и, весьма довольный собой, принялся шарить глазами по полке в поисках джина. Нашел аж 6 разных бутылок и остановил свой выбор на Бифетери, поскольку видел такую посудину, пустую, естественно, у приятеля в коллекции и, следовательно, был с этим напитком знаком. Плеснул, как было велено, совсем немножко, доверху долил имбирным элем и со вздохом облегчения притомился от сильных впечатлений, двинулся вдоль стойки на выход. «Эй, о себе?» — весело прощебетала невидимка. «Неужели ничего не будешь?» «Буду, буду!» Нил дико зыркнул на полку и схватил первую же бутылку, на которой остановился взгляд. По форме она напоминала пульверизатор, который давным-давно привез из Китая отец. Нил без проблем свинтил золотистую крышку, налил полный стакан густой жидкости купоросного цвета и пошел дальше, держа в каждой руке по стакану. Однако, выйдя из застойки, он замер в нерешительности, не вполне представляя себе, куда двигаться теперь. «Да здесь я, здесь!» — хихикнула невидимка. «Где? Я не вижу».